меня же стажировка, и я не хочу ездить на автобусе или зависеть от людей, которые меня подвозят. Он смотрит в окно. А ты ездила одна? Да. А что? Просто интересно. Врет он. Одна. У меня был плохой день. Говорю я, и он вздрагивает. Сколько раз ты встречалась с Зедом? К чему он завел об этом речь? Два раза. Мы ходили ужинать, в кино и на костер. Тебе не о чем беспокоиться. Он только целовал тебя? Тьфу. Да, один раз. Ну, еще в тот раз, когда ты видел. Теперь давай закончим с этим, хорошо? Я же не спрашиваю тебя о Молли, верно? Резко отвечаю я. Хорошо, не будем ссориться. Мы с тобой уже долго вместе. Не будем все портить. Говорит он и трогает меня рукой. Ладно, говорю я, все еще немного раздраженная. Образ Молли на его коленях все еще свеж в памяти. Да ладно, Тесс, не дуйся. Он смеется и тычет меня в бок. Я невольно усмехаюсь. Не отвлекай меня, я за рулем. Это, пожалуй, единственная причина, когда тебе позволительно не разрешать прикасаться к себе. Да уж, будь любезен. Мы оба смеемся. Как это здорово. Он кладет руку мне на бедро и гладит пальцами. Вот так? От его хриплого голоса у меня покалывает кожу. Мой организм реагирует на Хардина моментально. Пульс учащается до барабанного боя. Я глотаю слюну и киваю, отчего он вздыхает и убирает руку. «Я знаю, ты так не думаешь. Но если б ты не была за рулем, я бы уже ласкал тебя пальцами». Вспыхнув, разворачиваюсь. «Хардин!» «Прости, детка!» — улыбается он, с притворно невинным видом поднимая руки и смотрит в окно. Мне нравится, когда он называет меня деткой. Никто раньше меня так не называл. Мы с Ноем всегда считали, что придумывать друг для друга клички — это для школьников. Но когда Хардин называет меня каким-нибудь ласковым словечком, кровь поет в жилах. Возвращаемся к отцу Хардина. Они с Карен уже ждут нас во дворе. Кен сам на себя не похож. В джинсах и футболке с эмблемой CWU. Я никогда не видела его неформально одетым, так он действительно очень похож на Хардина. Они приветствуют нас улыбками. Хардин пытается ответить тем же, но получается не очень. И он покачивается на каблуках, засунув руки в карманы. «Готов?» — спрашивает Кен Хардина. Он выглядит так же неуклюже, как и Хардин, только еще больше нервничает под недоверчивым взглядом сына. Хардин оглядывается на меня, и я ободряюще киваю. Удивительно, я стала для него кем-то, у кого он черпает уверенность. Кажется, дело пошло. Мне так радостно, сама удивляюсь. «Мы будем в теплице, принеси нам мешки с землей», — говорит Карен, целуя Кена в щеку. Хардин смотрит на них, и на секунду мне кажется, что он тоже сейчас поцелует меня, но он этого не делает. Я иду за Карен в теплицу. Заходим, и я ахаю. Теплица огромная, гораздо больше, чем кажется снаружи. И Карен не шутила, когда сказала, что работы много. Здесь почти пусто. Карен упирает руки в бока с ликующим видом. «Работы — непочатый край. Но, думаю, мы справимся». «Я тоже так думаю». Хардин и Кен заходят, неся по два мешка каждый. Оба молчат и, бросив мешки там, где показывает Карен, полетутся обратно. Скоро набирается 20 мешков почвы, сотни семян и десятки саженцев, цветов и овощей. Неплохо для начала. Когда я замечаю, что солнце уходит, осознаю, что не видела Хардина уже несколько часов. Надеюсь, они с Кеном еще живы. «Думаю, на сегодня достаточно», — говорит Карен, вытирая лицо. Мы обе перепачканы грязью. «Думаю, пора проверить Хардина», — говорю я, и она смеется. «Для нас, особенно для Кена, очень много значит, что Хардин стал приходить чаще. И мы знаем, что именно тебе мы должны быть за это благодарны. Надеюсь, вы преодолели ваше разногласие?» «Вроде того, «Думаю, да», — усмехаюсь я. «Мы еще очень разные». «Если бы она знала». Она понимающе улыбается. «Ну, быть разными иногда необходимо. Хорошо, когда есть о чем поспорить». «Но он, безусловно, трудный». Мы обе смеемся, и она обнимает меня. «Ты милая девушка. Ты сделала для нас гораздо больше, чем ты думаешь». Я чувствую, что у меня щиплет глаза, и киваю. «Надеюсь, вы не возражаете, если я сегодня останусь. Хардин попросил меня», — говорю я, старательно избегая смотреть ей в глаза. «Конечно нет. Вы оба взрослые, и я верю, что ты предохраняешься». «О, боже!» Чувствую, что мои щеки краснее, чем луковицы, которые мы только что посадили. «Мы не...» — заикаюсь я. «Зачем я говорю об этом с будущей мачехой Хардина?» Я замолкаю. «Оу!» — так же неловко говорит она. «Пойдем внутрь». Я иду за ней в дом. У двери снимаем грязную обувь, а в гостиной Хардин сидит на краю дивана, а Кен в кресле. Глаза Хардина немедленно встречаются с моими, и между нами пробегает искра. «Пока ты приводишь себя в порядок, приготовлю», — говорит Карен. Хардин встает и подходит ко мне. Он, кажется, рад, что ему больше не придется сидеть в комнате наедине с отцом. «Мы скоро вернемся», — говорю я, поднимаясь вслед за ним по лестнице. «Ну, как вы?» — спрашиваю я, когда мы оказываемся в комнате. Вместо ответа он обнимает меня и приближает губы к моим. Мы прислоняемся к двери, и он прижимается ко мне. «Я скучал по тебе». Во мне все тает. «Правда?» «Да. Я провел несколько часов с отцом в неловком молчании, изредка обмениваясь еще более неловкими репликами ни о чем. Мне нужно развеяться». Он проводит языком по моей нижней губе и утыкается носом мне в шею. Это что-то новенькое. Приятное. Заводит. И что-то новое. Его руки спускаются к моему животу, останавливаясь на пуговице джинсов. «Хардин, мне нужно принять душ, я вся в грязи», — смеюсь я. Он ведет языком вдоль моей шеи. «Я люблю тебя любой, и чистой, и грязной». Он улыбается с теми же знакомыми ямочками. Я аккуратно обхожу его, хватаю сумку и устремляюсь в ванную. Я задыхаюсь и путаюсь в одежде, и вспоминаю о незакрытой двери, только почти раздевшись. Оборачиваюсь и вижу ботинки Хардина. «Можно присоединиться?» Улыбается он и заходит в ванную, прежде чем я успеваю ответить. Глава 71. Он стягивает футболку и включает душ. «Мы не можем мыться вместе. Мы в доме твоего отца, и в любой момент могут вернуться Дакота с Лэндоном». Мысль о том, что я увижу Хардина, абсолютно голого, под душем, заставляет меня сладко замереть, но все-таки это слишком. «Тогда я приму душ, пока ты тут стесняешься». Штаны и трусы падают на пол, и он заходит мимо меня в ванну. Кожа на его спине двигается, очерчивая мускулы. Он проводит несколько раз по моей одежде глазами, затем осматривает себя. По нему стекает вода, блестят татуировки. Не осознаю, что таращусь на него до тех пор, пока он не задергивает резко занавеску, пряча свою идеальную фигуру. «Ты не любишь горячий душ после долгого дня?» За шумом воды плохо слышно, но различаю в его голосе самодовольство. «Не знаю, какой-то голый парень занял душ», — отвечаю я и слышу смех. «Сексуальный грубый голый парень?» — дразнит он. «Заходи, горячая вода заканчивается». «Я хочу, но мыться в душе — это слишком интимное дело». «Давай, расслабься, это просто душ», — зовет он, открывая душ. «Прошу». Он протягивает руку, и я разглядываю татуированное тело, блестящее от стекающей воды. «Ну ладно», — шепчу я, раздеваясь. Он наблюдает за каждым моим движением. «Прекрати пялиться», — ругаюсь я, и он хватается за сердце, словно раненый. «Ты не веришь в мое благородство?» — смеется он, и я киваю, пытаясь побороть улыбку. «Я оскорблен». Он помогает мне забраться, и я все еще не верю, что действительно собираюсь мыться в душе не одна. Изо всех сил закрываюсь руками, пока жду, когда он выйдет из-под воды. «Странно, но мне нравится, что ты все еще меня стесняешься». Я молчу и осторожно протягиваю руку под воду, которую он заслоняет собой. Его голова опускается на мое плечо. «Ты привлекаешь меня своей застенчивостью и невинностью, но все же мы займемся грязными делами». Его тело кажется горячее воды. Я моргаю, и его руки медленно опускаются вниз. «Знаю. Тебе нравится, когда я говорю пошлости». Я киваю, и он улыбается. «Твой пульс учащается. Я почти вижу, как под твоей нежной кожей дрожат жилки». Он постукивает указательным пальцем по моей шее. Я не знаю, как я еще держусь на ногах. Похоже, ноги, как и мозги, превратились в кашу. Под ласкающими меня пальцами я перестаю беспокоиться, что в доме есть еще кто-то, кроме нас. Когда его пальцы опускаются на мои бедра, я невольно склоняюсь Хардину на плечо и в порыве безрассудства позволяю ему делать со мной все. «Я люблю тебя, Тесса. Ты же мне веришь?» Я киваю. Интересно, зачем он снова спрашивает меня? За последние сутки мы же это 100 раз говорили. «Верю», — хриплю я, откашливаясь. «Хорошо. Я никого никогда раньше не любил». Переход от игривости к серьезности так быстр, что я за ним не успеваю. «Никого?» «Я знаю. Но так приятно, когда он сам говорит это, особенно когда мы так близки. Я думала, он сразу засунет голову мне между ног без излияния чувств». «Нет, никого. Даже близко». «Интересно, была ли у него раньше любимая девушка?» «Нет, не хочу этого знать. Он говорил, что ни с кем не встречается, и мне достаточно». «А?» — только и могу сказать я. «А ты любишь меня так, как ты любила Ноя?» — спрашивает он. Что-то среднее между кашлем и вздохом вырывается с моих губ, и я отвожу глаза. Хватаю с полки шампунь. Мы тут уже несколько минут, а я еще даже не помылась. «Да?» — настаивает он. Я не знаю, что отвечать. С Хардином все по-другому, не так, как с Ноем. Мне кажется, я любила Ноя. Любила, но не так. Любить Ноя было удобно и безопасно. Чувство к нему всегда было спокойным. Любовь к Хардину дикая и безудержная. Она испепеляет каждый мой нерв, ее всегда недостаточно. Я не хочу расставаться с ним никогда, даже когда он сводит меня с ума, и я решаю держаться от него подальше. «Я воспринимаю твое молчание как нет», — говорит он, отворачиваясь от меня и пропуская под душ. «Мне тесно в узком пространстве ванны, и воздуха слишком мало, слишком душно от горячего пара». «Это не одно и то же. Как ему объяснить?» Он поводит плечами. Я знаю, что он мрачен. Я обнимаю его и прижимаюсь губами к спине. «Это не одно и то же, но и не то, что ты думаешь. Я люблю тебя по-другому. С Ноем было спокойно, он был мне как брат. Я чувствовала, что должна любить его, но на самом деле это другое, не так, как с тобой. Пока я не полюбила тебя, я не знала, что такое любовь. Даже смысла этого слова не понимала. За последние чувствую уколы совести, но я знала, что не люблю Ноя с момента, как впервые поцеловала Хардина». «Ладно». Когда он поворачивается, взгляд его уже мягче. Похоть, тревога исчезли, сменившись любовью или облегчением. Не знаю. Он наклоняется и целует меня в лоб. «Я просто хочу быть единственным, кого ты любишь». Как он раньше такой придурок? Сейчас может говорить такие вещи. Несмотря на собственнические интонации, сказанное приятно и для него удивительно прилично. «Так и будет», — обещаю я. Он, кажется, доволен моим ответом и снова улыбается. «Теперь не можешь ли ты подвинуться, чтобы я смыла с себя грязь до того, как закончится горячая вода?» — говорю я, мягко отодвигая его. «Я тебе помогу». Он хватает мочалку и намыливает ее. Я глубоко вздыхаю, когда он трёт меня, вздрагиваю, когда он проводит по чувствительным местам, слегка замедляясь. «Я хотел бы, чтобы ты меня помыла, но не могу гарантировать, чем это закончится». Он подмигивает мне, и я краснею. Я хочу знать, что будет дальше, хочу коснуться каждого сантиметра его тела. Но Карен, наверное, всё приготовила и может прийти к нам в любой момент. Надо сказать, что пора выходить из душа, но так трудно сосредоточиться, когда перед глазами его голое тело. Протягиваю руку и сжимаю его член. Хардин смотрит, как я медленно двигаю кистью. «Тесс», — стонет он, прижавшись головой к кафельной плитке. Я продолжаю двигать рукой, желая снова слышать его стон. Мне нравится, как он это делает. По нам струится вода, помогая моей руке скользить. «Ты не представляешь, что заставляешь меня чувствовать». Его взгляд меня несколько беспокоит, но то, как стискиваются челюсти и по полуопущенным векам, понимаю, что он хочет, чтобы я продолжала. Мои пальцы трутся о головку его члена, заставляя его вскрикивать. «О, чёрт! Я сейчас кончу!» Я чувствую, как по моей руке течёт тёплая струя, смешиваясь с горячей водой, и не могу не смотреть туда, пока его семя полностью не смывается. Хардин, задыхаясь, наклоняется и целует меня в губы. «Восхитительно», — шепчет он. После того, как я полностью помыта, спокойно, если не считать возбуждения от прикосновений Хардина, наскоро вытираюсь, надеваю спортивные штаны и футболку, потом расчесываю волосы и собираю их в хвост. Хардин обёртывает полотенце вокруг талии и стоит у меня за спиной, глядя в зеркало. Он так здорово выглядит, и мне кажется, что мы идеально подходим друг к другу. «Эти штаны всё портят», — говорит он. «Ты, как всегда, неисправим», — дразню я, и он кивает. Только оказавшись на кухне, понимаю, как нас выдают мокрые головы. Всем очевидно, что мы мылись вместе. Хардину, видимо, всё равно. Но он просто невоспитан. «Есть немного сэндвичей», — весело говорит Карен, указывая на тарелку рядом с Кеном, перед которым высится стопка каких-то бумаг. Кажется, она не удивляется или делает вид, что ей всё равно. Моя мама просто потеряла бы дар речи, узная она, чем я только что занималась. Особенно с Хардином. «Большое спасибо», — говорю я. «Я здорово провела сегодня время, Тесса», — говорит Карен, и мы снова обсуждаем теплицу, раскладывая сэндвичи по тарелкам. Хардин ест молча, время от времени поглядывая на меня. «Может, ещё поработаем в следующие выходные?» — предлагаю я и тут же со смехом исправляюсь. «То есть через выходные, конечно». «Да, обязательно». «У вас будет тематическая свадьба или типа того?» — прерывает нас Хардин. Кен отрывается от своей работы. «Ну, не то чтобы тематическая, мы будем в чёрном и белом», — отвечает Карен, нервничая. Я уверена, он не спрашивал о свадьбе с того момента, как Кен сообщил ему об этом. «А, так что мне нужно будет надеть?» Неожиданно спрашивает он. Вижу реакцию отца, и мне хочется расцеловать Хардина. «Ты придёшь?» — спрашивает Кен удивлённо и обрадованно. «Да, наверное». Хардин пожимает плечами, снова кусая бутерброд. Карен и Кен обмениваются улыбками, затем Кен встаёт и подходит к нему. «Спасибо, сынок. Это много значит для меня». Он похлопывает его по плечу. Хардин застывает, но отвечает ему лёгкой улыбкой. «Это отличная новость!» — восклицает Карен, хлопая в ладоши. «Да уж», — бубнит Хардин. Я пододвигаюсь к нему и под столом сжимаю ему руку. Никогда не думала, что мне удастся заставить его согласиться прийти на свадьбу, не говоря уже о том, чтобы самому сказать об этом Карен и Кену. «Я тебя люблю», — шепчу я ему на ухо, когда они отворачиваются. Он улыбается и тоже сжимает мне ладонь. «Как твоя учеба, Хардин?» — спрашивает Кен. «Хорошо. Я заметил, ты снова поменял свои курсы? И что, ты все еще собираешься специализироваться на английском?» — продолжает Кен, приободрившись. Хардин, судя по всему, начинает раздражаться. «Да. Замечательно. Я помню, когда тебе было 10, ты каждый день читал «Великого Гэтсби». Я знал, что ты увлечешься литературой». «Что? Ты это помнишь?» — мрачно спрашивает Хардин. Я сжимаю ему руку, давая знак не раздражаться. «Да, конечно», — отвечает Кен спокойно. Ноздри Хардина расширяются, он прищуривается. «Мне трудно в это поверить. Ты был постоянно пьяный, насколько я помню, порвал эту книгу в клочки, когда я споткнулся. И пролил твой виски. Так что не пытайся предаваться совместным воспоминаниям, если не знаешь, о чем твою мать говоришь». Он встает, и мы с Карен ахаем. «Хардин», — говорит Кен, когда он выходит из комнаты. Я бегу за ним и слышу, как Карен кричит на Кена. «Тебе не следовало так далеко заходить, Кен. Он только согласился прийти на свадьбу. Я думала, мы договорились действовать постепенно. Надо было оставить его в покое». А в перерывах между фразами слышны рыдания. Глава 72. Хардин хлопает дверью спальни, когда я поднимаюсь по лестнице. Я поворачиваю ручку, ожидая, что она закрыта. Но дверь поддается. «Хардин, ты как?» — спрашиваю я, не зная, что еще сказать. В ответ он хватает с тумбочки лампу и швыряет ее в стену. От удара стекло разлетается по всей комнате. Отскакиваю назад, непроизвольно вскрикивая. Подойдя к столу, он отрывает от компьютера небольшую клавиатуру и кидает ее туда же. «Хардин, пожалуйста, прекрати!» — кричу я. Не глядя на меня, он кидает монитор на пол с криком. «Почему? Почему, Тесса? Он что, не в состоянии купить себе новый компьютер?» «Ты прав», — говорю я, наступая на клавиатуру. «Что? Что ты делаешь?» — спрашивает он. Поднимаю клавиатуру и снова бросаю на пол. Я не совсем понимаю, что делаю, но клавиатура все равно уже сломана, и это кажется мне в данный момент самым правильным шагом. «Помогаю тебе». В злых глазах мелькает растерянность, но затем чувство юмора берет вверх. Я поднимаю монитор и снова бросаю на пол. Когда я поднимаю его вновь, Хардин, улыбаясь, подходит ко мне, останавливается, берет за руку и присаживается на стол. «Ты не сердишься, что я кричал на отца?» — спрашивает он, лаская пальцами мои щеки. Его зеленые глаза смотрят на меня в упор. «Нет, ты имеешь полное право самовыражаться. Я не сержусь на тебя». Он просто поругался с отцом, но почему я должна из-за этого злиться? Если, конечно, это не беспричинная вспышка гнева, но это не тот случай. «Ну надо же!» — говорит он. Небольшой зазор между нашими губами слишком манит. Я наклоняюсь вперед и целую его, и он сразу размыкает губы. Я накручиваю на палец его волосы, и он стонет, когда я тяну их немного сильнее. Его гнев уходит, как отхлынувшая волна. Я толкаю его назад, и он поворачивает меня и кладет спиной на стол. Его руки сжимают мои бедра. Я отвлекаю его. Мысль, что я необходима Хардину, заставляет меня чувствовать себя ближе к нему. Я чувствую себя сильнее, нужнее, и голова моя откидывается назад, когда он, стоя у меня между ног, активно и страстно целует меня. «Ближе», — стонет он. Его руки властно сжимают мои колени, и он подтягивает меня к краю. Я дергаю вниз его джинсы, и он отрывается от меня. «Что?» — он удивленно приподнимает бровь. Наверное, он думает, что я сошла с ума. Сначала помогаю ему ломать вещи, теперь пытаюсь раздеть его. Может, так оно и есть. Мне это в данный момент не важно. Больше всего меня сейчас интересует то, как изгибаются ключицы Хардина в лунном свете, проникающем в окно, то, как осторожно он ласкает мое лицо той же рукой, которой несколько минут назад устраивал погром. Без лишних слов охватываю его ногами и подтягиваю к себе. «Честно говоря, я думал, что ты ворвешься сюда и скажешь мне все». Улыбаясь, он прижимается ко мне лбом. «Ты был неправ», — напоминаю я. «Да, я не хочу сегодня больше спускаться вниз». «Хорошо, ты не обязан». Он расслабляется и утыкается мне в шею. Не перестаю поражаться, как между нами все стало просто. Я ждала, что он огрызнется на меня, может, даже прогонит, но он ищет во мне поддержки. Вижу, он действительно пытается перебороть себя, несмотря на свой безумный темперамент. «Я тебя люблю», — говорю я, чувствуя, как он целует меня в шею. «Я тебя люблю», — отвечает он. «Ты хочешь поговорить?» — спрашиваю я, но он качает головой. «Ладно, может, хочешь посмотреть кино? Что-нибудь смешное?» — предлагаю я. После долгой паузы он оглядывается в сторону кровати. «Ты взяла с собой ноутбук?» Я киваю, и он продолжает. «Давай еще раз посмотрим клятву». Я смеюсь. «Ты же терпеть не можешь этот фильм, разве нет?» «Да, но это слишком сильно сказано. Просто я считаю, что это глупая, посредственная история любви», — поправляет он. «Тогда почему ты хочешь его пересмотреть?» «Я хочу посмотреть, как ты смотришь», — отвечает он задумчиво. «Я вспоминаю, как он смотрел на меня, когда мы смотрели клятву в моей комнате. Тогда я даже не догадывалась, что нас ждет. Я не представляла себе, к чему мы придем». Отвечаю улыбкой, и Хардин хватает меня и несет к кровати. Через несколько минут он, прижимаясь ко мне, наблюдает, как я смотрю фильм. На середине понимаю, что мои веки тяжелеют. «Я засыпаю», — говорю я, зевая. «Они оба умрут, ты немного пропустишь». Я толкаю его локтем. «Ты очаровательна, когда засыпаешь». Он закрывает ноутбук, и мы смещаемся на середину кровати. «И ты необычайно ласков, когда я хочу спать», — говорю я. «Нет, я ласков, потому что я люблю тебя», — шепчет он, и я проваливаюсь. «Спи, милая». Он тихонько целует меня в лоб, но я слишком устала, чтобы отвечать. На следующее утро в окно изо всех сил светит солнце. Когда я поворачиваюсь, чтобы спрятать голову за плечом Хардина, он вздыхает во сне и подтягивает меня поближе. Потом я снова просыпаюсь. Он не спит и смотрит в потолок. Глаза полуприкрыты, лицо непроницаемо. «Всё в порядке?» — спрашиваю я, утыкаясь в него. «Да, в порядке», — отвечает он, но я понимаю, что он лжет. «Хардин, если что-то не так...» — начинаю я. «Всё так, в порядке». Решаю больше не спрашивать. Мы провели вместе все выходные, это рекорд. Я не хочу все портить. Подняв голову, я целую его в щеку, и он крепче меня обнимает. «У меня сегодня кое-какие дела. Ты не могла бы высадить меня около дома?» — спрашивает он. От его отстраненного тона сердце падает. «Конечно», — бормочу я, освобождаясь из его объятий. Он пытается взять меня за руку, но я двигаюсь очень быстро. Схватив сумку, отправляюсь в ванную краситься и чистить зубы. Все выходные мы находились в каком-то пузыре, и я боюсь, что вне этих стен все изменится. Я рада, не застав в коридоре Дакоты и Лэндона, и еще больше радуюсь, когда, вернувшись, застаю Хардина полностью одетым. Я хочу с этим покончить. Хардин убрал стекло и клавиатуру в мусорный бак, Лампа и монитор аккуратно стоят рядом. Внизу прощаюсь с Карен и Кеном, хотя Хардин выходит на улицу, не сказав им ни слова. Уверяю, что Хардин все-таки придет на свадьбу, несмотря на вчерашний скандал. Я говорю им про компьютер и лампу, но это их, похоже, мало волнует. «Ты на что-то злишься?» — спрашивает меня Хардин через 10 минут. «Нет. Не то чтобы я злюсь, просто изнервничалась, наверное. Снова чувствую стену между нами. Похоже, от того, что мы все выходные были вместе, ничего не изменилось». «А похоже на то?» «Ну, нет». «Обязательно говори мне, если вдруг злишься». «Просто ты какой-то чужой. Просишь подбросить тебя до дома, и я подумала, все ли у нас хорошо». «Ты расстроилась, потому что у меня сегодня есть дела?» Когда он так говорит, понимаю, что это на самом деле смешно и глупо. Может, я действительно из-за этого расстроилась? Потому что он не будет со мной весь день? «Может быть». Я смеюсь над собственной глупостью. «Просто я не хочу, чтобы ты был от меня далеко». «Я не специально. Извини, что ты так подумала». Он кладет мне руку на бедро. «Ничего не поменялось, Тесса». Его слова меня успокаивают. Но остается еще один маленький вопрос. «Хочешь пойти со мной?» Наконец спрашивает он. «Нет, все в порядке. У меня же сегодня еще занятия». «Ладно, Тесс, ты помни, для меня это в новинку. Я не привык учитывать интересы других, когда строю планы». «Понимаю». «Я могу прийти к тебе после учебы. Сходим поужинать или еще куда». Кладу руку ему на лицо, а потом запускаю руку в волосы. «Это здорово, Хардин. Сообщи, когда закончишь. Тогда и решим». Мы подъезжаем к его дому. Перед тем, как вылезти из машины, он меня целует. «Я напишу тебе смс-ку», — говорит он и поднимается по крыльцу в свой проклятый дом братства. Глава 73. Пустота, которую я ощущаю сразу после того, как Хардин покидает машину, меня печалит. Приезжаю в общежитие, и через несколько минут мне уже кажется, что я высадила его несколько часов назад. Стеф нет дома, чему я рада. Нужно подготовиться к первому дню стажировки у Энс. Я должна решить, что надеть, что взять с собой, что я собираюсь сказать. Достаю ежедневник, планирую неделю по часам, затем перехожу к одежде. Пойду туда в новые черные юбки, красные блузки и черных туфлях на каблуках, не слишком высоких, но выше, чем те, что я выбрала бы месяц назад. Костюм довольно строгий, но женственный. Интересно, понравится ли Хардину? Чтобы не думать о нем, я делаю все домашние задания на эту неделю и некоторые на следующую. Прекращаю занятия на закате. Я умираю с голода, но кафе уже закрыто. Хардин до сих пор не написал мне, и делаю вывод, что сегодня вечером он не собирается приезжать. Беру сумку, выхожу, чтобы где-нибудь поесть. Вспоминаю, что рядом с библиотекой видела китайский ресторан, но когда я приезжаю туда, ресторан закрыт. Я нахожу место под названием Ice House. Ресторан небольшой и выглядит так, будто сделан из алюминия, но я голодна, и мысль о продолжении поисков заставляет желудок бурчать еще громче. Внутри я понимаю, что это скорее бар, чем ресторан, и он довольно полон, хотя, к собственному удивлению, нахожу в глубине свободный столик. Не обращаю внимания на посетителей, видимо, они удивлены, что я одна, но я всегда ем в одиночестве. Я не из тех, кому обязательно нужна компания, чтобы куда-то пойти. Я в одиночку делаю покупки, одна ем, и даже одна ходила в кино, когда Ной не мог пойти со мной. Я никогда по-настоящему не страдала от одиночества. До сих пор, если уж совсем на чистоту. Я скучаю по Хардину больше, чем должна, и меня беспокоит, что он мне даже не написал. Делаю заказ, и пока я жду, официантка приносит розовый напиток с желтым зонтиком наверху. «Я этого не заказывала», — удивляюсь я, но она все равно ставит его передо мной. «Вот он заказал», — улыбается она, кивая в сторону барной стойки. «Надеюсь увидеть Хардина, я поворачиваюсь туда, но это не он». Ослепительно улыбаясь через весь зал, мне машет Зет. Подходит Нед, тоже улыбается мне и садится рядом. «О, спасибо», — говорю я официантке. «Интересно, во всех заведениях вокруг кампуса разрешено спиртное, или эти парни ходят только туда, где разрешено?» Официантка заверяет, что мой заказ будет готов через минуту, и уходит. Через несколько секунд Зет и Нед подсаживаются ко мне. Надеюсь, Зет не сердится на меня за то, что произошло в прошлую пятницу. «Последний человек, которого я ожидал здесь встретить, особенно в воскресенье», — говорит Нед. «Да я тут случайно. Я собиралась в китайский ресторан, но он оказался закрыт». «Ты видела Хардина?» — спрашивает Зет с улыбкой, загадочно переглянувшись с Недом. «Нет еще. А вы?» В моем голосе звучит нескрываемое напряжение. «Нет, уже несколько часов. Но он должен прийти сюда в ближайшее время». «Сюда?» — ахаю я. «Заказ еще не принесли, но я уже не хочу есть. Что делать, если Молли с ним? Я не смогу простить его после того, как мы все выходные были вместе». «Да, мы сюда частенько приезжаем. Я могу позвонить и узнать, когда он собирается приехать», — предлагает Зет, но я отрицательно качаю головой. «Не надо. На самом деле я скоро уйду». Ищу глазами официантку, чтобы попросить счет. «Тебе не понравился коктейль?» — спрашивает Зет. «Нет, я не пробовала. Спасибо, что заказал его мне, но мне пора идти». «Вы что, снова поссорились?» — спрашивает он. Нед хочет что-то сказать, но Зет бросает на него предупреждающий взгляд. Что происходит? Зет делает глоток пива и снова глядит на Неда. «Он что-то сказал?» — спрашиваю я. «Нет, он просто сказал, что вы сейчас на более выгодных условиях», — отвечает Зет. «Небольшой бар кажется еще меньше. Я в отчаянии встаю, чтобы поскорее уйти». «А вот и они», — говорит Нед. В дверях Хардин, Логан, Тристан, Стеф и Молли. Так я и думала. Знаю, они друзья. Я не хочу контролировать его и сходить с ума, но я терпеть не могу, когда Хардин находится около этой девушки. Взгляд Хардина встречается с моим. Хардин кажется удивленным, почти испуганным. Только не это. Официантка подходит одновременно с ними. «Я хочу забрать заказ с собой и счет, пожалуйста», — прошу я. Она удивленно смотрит на меня, потом оглядывается на пришедших, кивает и возвращается на кухню. «Почему ты уезжаешь?» — спрашивает Стеф. Они подсаживаются за наш столик. Я не могу позволить себе смотреть на Хардина. Мне не нравится, как он меняется в окружении друзей. Почему он не может оставаться тем же Хардином, что был со мной в выходные? «Ну, мне надо заниматься», — вру я. Она понимающе улыбается. «Останься! Ты слишком много занимаешься!» Все надежды, что Хардин обнимет меня и скажет, что он скучал, испаряются. Появляется официантка с моим заказом, я даю ей двадцатку и поднимаюсь. «Спокойной ночи, ребята», — говорю я. Потом смотрю на Хардина и отвожу глаза. «Погоди», — говорит он. Я оборачиваюсь и смотрю на него. «Пожалуйста, только бы он не сказал какую-нибудь гадость или не поцеловал Молли». «Разве ты не хочешь поцеловать меня на ночь?» — улыбается он. Я смотрю на его друзей. Они выглядят удивленными и несколько растерянными. «Что?» — заикаюсь я. Потом выпрямляюсь и снова смотрю на него. «Не хочешь поцеловать меня перед тем, как уйти?» Он встает и идет ко мне. «Я хочу этого, но теперь мне неудобно, потому что все на нас смотрят». Не знаю, что сказать. «Почему она?» — смеется Молли. «Боже, я ее ненавижу». «Очевидно, они вместе», — объясняет ей Стеф. «Что?» «Заткнись, Молли», — говорит Зет. Мне хочется его поблагодарить, но что-то в его голосе заставляет насторожиться. «Пока, ребята», — снова говорю я и иду к двери. Хардин бежит за мной и хватает за запястье. «Почему ты уезжаешь? И, кстати, как ты тут оказалась?» «Ну, я хотела есть и приехала сюда, а теперь ухожу, потому что ты проигнорировал меня, и я...» «Я не игнорировал тебя. Я просто не знаю, что сказать или сделать. «Я не ожидал тебя здесь увидеть и растерялся», — объясняет он. «Именно проигнорировал. Ты не писал мне весь день, и сейчас ты здесь с Молли?» Говорю я гораздо громче, чем собиралась. «С Логаном, Тристаном и Стеф. Не только с Молли». «Знаю, но вы были вместе, и меня это бесит. Я, конечно, бью все рекорды по ревности». «Именно, детка, были. И это было не так, как у нас». Я вздыхаю. «Я знаю, просто ничего не могу с собой поделать». «Понимаю. А как ты думаешь, что я почувствовал, когда зашел сюда и увидел тебя с Зедом?» «Это не одно и то же. Вы с Молли спали вместе?» Меня жалят даже эти слова. «Тесс». «Я знаю, это глупо, но ничего не могу поделать». «Это не глупо, я понимаю. Я просто не знаю, что с этим делать. Молли в нашей компании, и так, наверное, будет всегда». «Не знаю, чего я ожидала, но эквивалент «неудовлетворительно» меня не устраивает». «Хорошо. Наверное, я должна быть рада, что он сказал всем, что мы встречаемся, но все остальное меня не устраивает. Я ухожу», — говорю я. «Тогда я иду с тобой». «Ты уверен, что хочешь оставить друзей?» Он закатывает глаза и идет со мной к машине. Мы садимся рядом, и я стараюсь скрыть улыбку. По крайней мере, я знаю, что он предпочел быть со мной, а не с Молли. «Долго ты там сидела до моего прихода?» — спрашивает Хардин, когда я выезжаю со стоянки. «Около 20 минут». «А? Ты ведь не собиралась встретиться там с Зедом?» «Нет. Это единственное открытое место, где я могла перекусить. Я понятия не имела, что он там или что там появишься ты. Потому что ты не написал мне». «А?» — говорит он, на минуту замолкая. Потом снова спрашивает. «Так о чем вы говорили?» «Ни о чем. Он подсел ко мне за несколько минут до вашего прихода. А что?» «Просто интересно». Хардин барабанит пальцами по колену. «А я скучал по тебе». «Я тоже по тебе скучала», — отвечаю я, когда мы въезжаем на территорию кампуса. Сделала много домашних заданий и подготовилась к первому дню стажировки. «Хочешь, я отвезу тебя завтра?» «Нет, у меня же есть собственная машина. Забыл?» — смеюсь я. «Все равно я мог бы тебя отвезти», — предлагает он, когда мы заходим в общежитие. «Нет, все нормально. Я справлюсь. Хотя спасибо. Собираюсь спросить, что он делал весь день, почему он мне не писал, если так соскучился. И тут у меня перехватывает дыхание. Перед дверью, скрестив руки на груди, стоит моя мама с самым мрачным выражением лица». Глава 74. При виде нее Хардин расширяет глаза. Он берет меня за руку, но я выхожу вперед. «Привет, мам!» «О чем, черт побери, ты думаешь?» — кричит она, когда мы подходим ближе. «Мне хочется уменьшиться и исчезнуть». «Я... что?» Не знаю, о чем она, поэтому предпочитаю молчать. Мать в гневе. Ее волосы кажутся еще светлее, чем на самом деле. «О чем ты думаешь, Тереза? В течение последних 2 недель Ной меня избегает. Наконец я натыкаюсь на миссис Портер в лавке, и ты знаешь, что она мне сказала? Вы расстались! Почему ты мне не сказала? Я должна была так унижаться!» — кричит она. «Это не так уж важно, мама. Мы расстались», — говорю я. Хардин стоит за мной, и я чувствую, как он касается рукой моей спины. «Не так уж важно?» — ахает мама. «Как ты смеешь? Вы с Ноем были вместе столько лет. Он так тебе подходит, Тесса. У него есть будущее. Он из хорошей семьи». Она делает паузу, чтобы отдышаться. Я молчу, потому что знаю, что это еще не конец. Мама выпрямляется и говорит как можно спокойнее. «К счастью, я поговорила с ним. И он согласен тебя простить, несмотря на твое распутное поведение». Во мне вспыхивает гнев. «Как ты можешь так говорить? Если я не хочу быть с ним, ты меня не заставишь. Какое имеет значение, из какой он семьи? С ним я не могу быть счастлива, вот что имеет значение. Как ты смеешь говорить с ним об этом? Я взрослый человек!» Протискиваюсь мимо нее, чтобы открыть дверь. Хардин следует за мной, и это вызывает у мамы бурю негодования. «Ты вообще не представляешь, как это смешно! И ты еще появляешься здесь с этим панком! Посмотри на него, Тесса! Это что, твой бунт против меня? Я сделала что-то, из-за чего ты меня ненавидишь?» Челюсти Хардина сжимаются, он засовывает руки в карманы. Если бы она знала, что отец Хардина — ректор CWU, и у него куда больше денег, чем у семьи Ноя. Но этого я ей не скажу, потому что это не имеет никакого отношения к делу. «При чем тут ты? Почему ты считаешь, что это связано с тобой?» Наворачиваются слезы, но не хочу, чтобы она видела. Ненавижу, что я плачу, когда злюсь. От этого я кажусь слабой, но ничего не могу с собой поделать. «Правильно? Дело не во мне. Дело в твоем будущем. Ты должна думать о будущем, а не только о своих чувствах. Я понимаю, это кажется весело и интересно, но с ним у тебя нет будущего», — указывает она на Хардина. «Не с этим уродом!» Прежде чем я понимаю, что делаю, я бросаюсь вперед. Хардин хватает меня за локти, оттаскивая в сторону. «Не говори о нем так!» — кричу я. Глаза моей матери краснеют и широко раскрываются. «Кто ты? Моя дочь никогда так со мной не говорила. Она никогда не будет ставить под угрозу свое будущее и говорить со мной так неуважительно!» Начинаю чувствовать себя виноватой. Но именно этого мать и добивается, и мне придется бороться с ней, чтобы защитить свои желания. «Я не ставлю под угрозу свое будущее. Мое будущее тут вообще ни при чем. С завтрашнего дня я буду снимать комнату, и у меня есть стажировка. Ты из-за своих амбиций приехала сюда. Пытаешься обвинить меня в том, что я счастлива. Он делает меня счастливым, мама, и если ты не можешь этого понять, ты должна уйти». «Что-что?» — фыркает она. Но я и сама удивлена тем, что сказала. «Ты об этом пожалеешь, Тереза. Мне даже смотреть на тебя не хочется». У меня кружится голова. Я не была готова к войне с матерью, по крайней мере, сегодня. Я знала, что рано или поздно это случится, но я не ожидала, что битва разразится так скоро. «Я знала, что что-то происходит, еще когда увидела его в твоей комнате первый раз. Просто не ожидала, что ты так быстро раздвинешь перед ним ноги!» Хардин встает между нами. «Вы слишком далеко заходите», — предупреждает он, мрачно глядя на мою мать. Я знаю, что Хардин — единственный человек, кто может отплатить маме ее же монетой. «Держись от него подальше!» Она снова встает, скрестив руки на груди. «Если ты будешь продолжать с ним встречаться, я не буду больше с тобой разговаривать. Ты, конечно, не сможешь самостоятельно платить за колледж. Только на это общежитие я трачу тысячи!» — кричит она. Я пораженно гляжу на мать. «Ты шантажируешь меня образованием из-за того, что тебе не нравится тот, кого я люблю? Любишь?» — с издевкой переспрашивает она. «Ах, Тереза, наивная моя Тереза, ты понятия не имеешь, что такое любовь!» Она смеется, но ее смех больше напоминает отвратительный гогот. «И ты думаешь, он тебя любит?» «Я люблю ее», — вмешивается Хардин. «Ну да, разумеется!» Она заливается смехом. «Мама!» «Тереза, предупреждаю. Если ты не прекратишь с ним видеться, это будет иметь последствия. Я уйду, но я жду твоего звонка, когда в твоей голове прояснится». И она выходит из комнаты. Подхожу к двери и смотрю, как мама стучит каблуками по коридору прочь. «Извини», — говорю я Хардину. «Тебе не нужно извиняться». Он берет меня за подбородок. «Я горжусь тем, как ты меня защищала». Он целует меня в нос. Я оглядываю комнату, удивляюсь, как это все произошло. Потом кладу голову на грудь Хардину, и он обнимает меня, потирая напряженную шею. Не могу поверить, что она это сделает. Не могу поверить, что она угрожала не платить за колледж. Она платит не за все. У меня есть стипендия и еще студенческие займы. Она платит только 20%, в основном за общежитие. Но что делать, если она действительно перестанет платить? «Мне нужно искать работу в разгаре стажировки», — рыдаю я. Хардин поглаживает меня по голове и осторожно прижимает к груди. «Тс-тс, всё нормально. Мы с этим разберемся. Ты можешь переехать ко мне», — говорит он. Я смеюсь, вытирая глаза, но он продолжает. «Правда, можешь. Или мы могли бы снять квартиру за пределами кампуса. У меня достаточно денег». Я смотрю на него. «Ты серьезно?» «Да». «Мы не сможем жить вместе», — смеюсь я, всхлипывая. «Почему?» «Потому что мы знакомы только несколько месяцев и большую часть времени ссорились», — напоминаю я. «Значит, мы неплохо потрудились и можем отдохнуть», — отвечает Хардин, и мы оба хохочем. «Ты с ума сошел. Я к тебе не перееду», — говорю я, и он обнимает меня. «Только представь, я все равно съеду из братства. Я не очень-то там ко двору, если ты не заметила», — смеется он. «Это правда. Его немногочисленные друзья не носят каждый день поло и хаки». «Я просто подчинился сиюминутному желанию отца. Все равно, вопреки его надежде, это не пошло мне на пользу». «Если тебе не нравится братство, ты можешь просто снять квартиру по своему усмотрению», — говорю я. «У меня все равно не получится переехать к нему в ближайшее время». «Да, но это было бы не так весело», — усмехается он, поводя бровями. «Мы могли бы заниматься любовью», — дразню я его. Улыбка растягивается до ушей, и он хватает меня за задницу и игриво сжимает. «Хардин!» — кричу я. Дверь открывается, и я замираю. Перед глазами возникает гневное лицо матери, и я пугаюсь, что она вернулась. Но к моей радости в комнату вваливаются Стеф с Тристаном. «Наверное, я пропустила нечто грандиозное. На стоянке твоя мама от меня просто отпрыгнула», — говорит Стеф, и я не могу удержаться от смеха. Глава 75. Стеф уходит к Тристану, и Хардин остается ночевать в нашей комнате. Остаток ночи проводим в разговорах и поцелуях, пока Хардин не засыпает у меня на коленях. Я мечтаю о времени и месте, где мы могли бы действительно жить вдвоем. Я хотела бы просыпаться каждое утро рядом с Хардином, но это невозможно. Я слишком молода, и все меняется очень быстро. В понедельник утром будильник звонит на 10 минут позже обычного, поэтому мое утро проходит суматошно. После душа и быстрого макияжа бужу Хардина и включаю фен. «Который час?» — стонет он. 6:30. Мне надо высушить волосы». 6:30? Нам надо быть там только в 9. Ложись обратно». «Нет, мне все равно придется делать укладку, и я хочу кофе. Надо выйти в 7:30. Дорога 45 минут». «Ты будешь там на 45 минут раньше. Тебе надо выходить в 8. Хардин закрывает глаза и зарывается в подушку. Не обращая внимания, я включаю фен, и он закрывает голову подушкой. Причесавшись, сверяюсь с ежедневником, чтобы убедиться, что я ничего не пропустила. «Ты собираешься пойти на занятия отсюда?» — спрашиваю я Хардина, одеваясь. «Да, наверное», — он вылезает из кровати. «Можно взять твою зубную щетку?» «Думаю, на обратном пути куплю себе новую». Никто и никогда не просил мою зубную щетку. Представляю себе, как засовываю ее в рот после того, как он почистил зубы, и не нахожу в этом ничего хорошего. «Я же говорю, не стоит выходить из дома раньше 8. Подумай о том, что бы ты успела сделать за 30 минут», — уговаривает он. Смотрю на него, на соблазнительные ямочки на щеках, замечаю, как скользят его глаза по моему телу. Взгляд скатывается на выпуклость на его трусах, и мне сразу становится жарко. Пальцы останавливаются на кнопках рубашки, и он не спеша пересекает комнату и встает позади меня. Я знаком прошу застегнуть юбку, и он выполняет, нежно касаясь моей кожи пальцами. «Мне пора. Надо еще выпить кофе», — нервно говорю я. «А что, если пробка, авария? Я могу проколоть шины или закончится бензин, я могу заблудиться или не найти места для парковки. Что если я припаркуюсь очень далеко и нужно будет много пройти пешком, я вспотею и придется на несколько минут «Успокойся, детка. У тебя будет нервный срыв», — тихонько дышит мне на ухо Хардин. Я смотрю на него в зеркало. Он так красив. Заспанный, он еще изящнее. «Ничего не могу поделать. Эта стажировка много значит для меня, я не могу рисковать. Я жутко нервничаю. После первого дня будет легче, когда я узнаю, чего мне ждать и как планировать неделю». «Ты же не хочешь показать там свое волнение? Они живьем съедят тебя». Он несколько раз целует меня в шею. «Все будет нормально». «Надеюсь». От его теплого дыхания по коже бегут мурашки. «Я помогу тебе расслабиться», — говорит он низким сонным голосом. «Я...» Он проводит пальцами по моей ключице вниз, к груди. Я вижу его взгляд в зеркале и пораженно охаю. «5 минут?» — одновременно спрашиваю и прошу я. «Мне достаточно». Я хочу развернуться, но он останавливает меня. «Нет, я хочу тебя видеть», — мурлычет он мне в ухо. Знакомое чувство внизу живота. Глотаю слюну, и он откидывает мне волосы за спину. Его рука тянется под подол длинной юбки. «Хорошо еще, что ты не надела колготки. Надо сказать, я обожаю эту твою юбку». Он поднимает ее к поясу. «Особенно сейчас». Я слежу за его руками в зеркале, и мой пульс учащается. Засовывает мне в трусы прохладные пальцы. Я чуть дергаюсь, и он смеется, уткнувшись мне в шею. Другой рукой он держит меня за грудь, прижимая к себе. Наблюдая за его действиями, я открываю в своих мыслях такое, о чем никогда не догадывалась. Его пальцы медленно двигаются внутри меня, и он нежно целует меня в шею. «Посмотри, как ты прекрасна», — шепчет он. Я смотрю на себя в зеркало, с трудом узнавая в отражении себя. Щеки ярко горят, взгляд дикий. Юбка смята на бедрах, и пальцы Хардина двигаются внутри меня. Я выгляжу по-другому, сексуальнее. Я вижу, как напрягается мой живот. Хардин продолжает эту прекрасную медленную пытку, и я закусываю губу, стараясь сдержать стон. «Открой глаза», — приказывает он. Мой взгляд встречается с его, и я уже на седьмом небе, а Хардин, стоя за моей спиной, смотрит, как я содрогаюсь от его прикосновений. «Молодец, детка», — шепчет он, обнимая меня крепче. Не в силах больше смотреть, я кричу его имя. Когда я снова открываю глаза, Хардин целует меня в висок, заправляет за ухо локон и одергивает мне юбку. Я оборачиваюсь к нему и смотрю на часы. Только 7:35. Ему действительно хватает 5 минут. Думаю я про себя и улыбаюсь. «Видишь, ты уже гораздо спокойнее и готова работать на корпорацию Америка, правда?» Он просто сияет, гордясь собой, но я не считаю, что это плохо. «Да, правда. Но ты заставляешь американцев дрожать», — шучу я, хватая сумку. «Я не обещал, что будет иначе», — говорит он. «Последний раз предлагаю тебе подвезти. Но так как моя машина не здесь, могу отвезти тебя в твоей». «Не надо, но все равно спасибо». «Удачи. Я в тебя верю». Он вновь меня целует, и я ухожу, оставив его в комнате. Сегодняшнее утро оказалось долгим, несмотря на то, что будильник прозвенел на 10 минут позже. Дорога свободна, и я подъезжаю к стоянке всего в 8:30. Я решаю позвонить Хардину, чтобы убить время. «Как дела?» — спрашивает. «Я уже приехала». Представляю себе его самодовольство. «Я же говорил, ты могла бы задержаться еще на 10 минут и сделать мне минет». Я хихикаю. «Ты такой извращенец с самого утра». «Да, я последователен». «С этим не поспоришь». Некоторое время мы подкалываем друг друга, а затем мне пора идти. Поднимаюсь в офис Кристиана Венса и называю женщине в приемной свое имя. Она звонит куда-то и через несколько минут широко улыбается мне. «Господин Венс сейчас выйдет, он встретится с вами через минуту». Дверь кабинета, где было собеседование, открывается, и мне навстречу выходит Вэнс. «Мисс Янг», — приветствует он меня. Он одет